Из Хабаровска вы сначала поезжайте в Волочаевку, где были большие бои. Под Волочаевкой полегло немало бойцов из нашего отряда. Потом поедете в села Владимировку, Николаевку. Поговорите со стариками, они вам расскажут много интересного. Посетите также Архангеловку, там был наш штаб. Вам покажут землянки, где жили наши партизаны, школу, в которой мы печатали прокламации. Недалеко в тайге были запасы хлеба и сена. Далее село Восторговка. Там я однажды сзывал крестьянский сход. Из этого села все пошли в красные партизаны, и молодежь, и старики. Там мы впервые захватили пушку-горняжку у белых. В Тифантеевке есть школа в тайге, где после отступления советской власти мы скрывались. Я был сторожем, а жена учительницей. Обязательно надо вам побывать на станциях Ин, Бира, на разъезде Ольговта под Волочаевкой. Это исторические места. Там проходили большие бои. Посмотрите на Бешеный пролив, место, где взорвали мост через Амур, казармы в Хабаровске, в которых находился наш отряд. Побывайте также в городах Дальнего Востока, во Владивостоке, Комсомольске, Спасске. Увидите красоту и богатство этого края, за который сражались славные партизаны. Расскажите потом всем рабочим, всей молодежи. В ходе работы за выполнение первых пятилетних планов еще больше крепло единство всех наций и народностей страны Советов. В искренней братской дружбе, бескорыстной взаимопомощи Павел Петрович видел главный успех Украинской ССР в области развития промышленности, колхозного строительства, осуществления культурной революции. Говоря об этом с трибуны 12-го съезда КПБУ, Постышев заявил, что вся страна, все братские народы Многонационального Союза СССР искренне радуются успехам советской Украины на фронте социалистического строительства. Большое внимание Постышев уделял обмену передовым опытом между трудовыми коллективами Украины и других братских республик. Узнав в начале 1935 года о значительных производственных достижениях ленинградской трикотажной фабрики «Красное знамя», Постышев пригласил бригаду специалистов в Киев для того, чтобы они поделились опытом работы с родственным предприятием киевской фабрикой имени Розы Люксембург. В течение 10 дней ленинградцы трудились на предприятии. 9 апреля их принял Постышев. Гости поделились своими впечатлениями о работе киевской трикотажной фабрики, высказали ряд ценных предложений относительно повышения культуры производства, продемонстрировали для сравнения образцы шелковых и трикотажных тканей обеих фабрик. Павел Петрович поблагодарил ленинградских текстильщиков за практическую помощь и выразил надежду, что социалистический обмен опытом будет продолжаться и дальше. Секретарь ЦК КПБУ встречался с самыми разными категориями трудящихся. 21 сентября 1936 года он принял в Центральном комитете участниц первого женского автопробега по маршруту Москва-Петропавловск-Аральское море, Киев-Минск-Москва. Во время пробега они активно пропагандировали достижения отечественной техники, проводили большую массово-политическую работу. Постышев подчеркнул, что участники таких пробегов должны не только изучать производственные вопросы, но и знакомиться с жизнью и бытом народов тех республик, по территории которых проходит их маршрут. «Вот эта сторона, — заметил он, — в вашем пробеге в тени. Вам надо было бы, проезжая дорогами Украины, увидеть Днепрогэс, алюминиевый комбинат, Асканию Нову, побывать в колхозах, познакомиться с культурой нового колхозного села. Там есть на что посмотреть. Выросли новые хаты-лаборатории, звуковые кинотеатры, колхозные и совхозные стадионы. Все это ростки новой советской культуры, и их вам надо было бы увидеть, так как, когда вы приедете к себе на заводы, домой, прежде всего вас спросят, что же вы видели в республиках, которые вы проезжали. Спросят, как растет и крепнет наша прекрасная страна». Павел Петрович пользовался огромной популярностью и любовью трудящихся. Ежедневно в его адрес поступала обширная корреспонденция со всех уголков страны. Писали друзья, которых у него было много, и совсем незнакомые люди. Постышев старался ответить на каждое письмо. Многие ответы публиковались на страницах печати, поскольку в них поднимались вопросы, волнующие миллионы трудящихся. В этот период обострилась международная обстановка. 17-й съезд ВКПБ констатировал, что дело идет к новой империалистической войне, непосредственно угрожающей Советскому Союзу. В связи с этим признал дальнейшее повышение оборонной мощи СССР одной из основных задач второй пятилетки.